Глава 32. Год 2024. Эра Водолея. Из аналитической статьи «Рано успокаиваться», опубликованной в газете «Московские ведомости». В очередной раз цивилизованный мир увидел подлое мурло россиянина и убедился, что гуманные меры умиротворения не годятся для этой публики. Неслыханный по своей наглости террористический акт в Москве, когда погиб прославленный генерал-миротворец Анупряк Оглы, послужил, вероятно, неким детонатором, давшим импульс целой серии бандитских вылазок в региональных резервациях. Как нам стало известно из надежных источников, особенно щекотливое положение сложилось на северных территориях, как раз в тех местах, где, по уверениям записных умников из Евросоветов, располагалась зона спокойствия и где якобы под заботливым присмотром бургомистров и спецназа проходило успешное вызревание гомопрактикуса, то есть человека реального, вполне довольного той нишей, в которой он очутился. Ныне мы стали свидетелями того, как в одночасье развеялся один из самых похабных, не побоимся этого слова, политических мифов. Именно оттуда, из непроходимых чащоб и болот, поперли полудикие племена, вооруженные новейшим плазменным и лучевым оружием. Оставим пока в стороне множество болезненных вопросов, в частности, кто снабдил дикарей современной техникой и как могло случиться, что космическая разведка с ее пресловутым недреманным оком проморгала столь большое скопление агрессивно настроенной протоплазмы. Попробуем ответить на главный. Имеется ли у россиянской проблемы какое-то приемлемое решение, кроме нулевого варианта? На взгляд автора этой статьи вопрос, разумеется, чисто риторический. Достаточно прикинуть, в какую копеечку влетел только этот один локальный конфликт мировой казне. Конечно, если у транснациональных корпораций не пропала охота без конца закачивать денежки в так называемые гуманитарные прополки, это их дело. Но проблема значительно шире и не упирается только в материальные издержки. Если бы так. Не будем забывать, что на сей раз против обыкновения дикари отказались принимать акции возмездия со смирением и благодарностью, напротив, оказали злобное сопротивление. К сожалению, мы не располагаем полной информацией. Вот они, двойные стандарты демократии. Но смеем предположить, что и с нашей стороны потери весьма ощутимы. Не случайно по интернету разнесся слух, что чуть ли не половина миротворческого корпуса бесследно исчезла в гибельных радиационных руссиянских лесах. Пусть это провокационное преувеличение, суть не в этом. Представим себе на секунду безутешное горе матери где-нибудь в штате Айова, которой сообщили, что ее любимый единственный сын, на которого возлагалось столько надежд, сбит над Муромскими болотами, и его благородные останки съедены озверевшими туземцами. Не худо бы услышать ее мнение о себе, всем этим высоколобым политикам, витийствующим с высоких трибун Евросовета о праве каждого человека на самоопределение и о прочей чепухе, не имеющей отношения к делу. Пусть ответят на прямой и честный материнский вопрос. А где вы видели в России людей, господа умиротворители? Первое, что вспомнил Климов, когда очнулся, были глаза генерала Анупряка Оглы, потянувшегося за пустышкой, бессмысленно алчные, отливающие глянцевой желтизной, словно два жучка, высунувшихся из навозной кучи. Следом пришла мысль, что этого не может быть. Человеку, перенесенному, как он, в иные кущи, не могут столь отчетливо являться земные видения. Это противоречило знаниям, которые он впитал на Марфином подворье. Еще через некоторое время он убедился, что живой. Такой же живой, каким был раньше, разве что обожженный, переломанный, слепой и глухой. В этом была какая-то ошибка, грозившая, возможно, непредсказуемыми последствиями. Вскоре выяснилось, что слепота и глухота тоже мнимые. Осторожно приоткрыв глаза, он поднял над головой левую руку. Безусловно, это его рука, посиневшая, распухшая, со скрюченными пальцами, но его, и он ее видел во всех подробностях. Вдобавок слышал невнятные звуки, доносившиеся отовсюду и напоминавшие обрывки человеческой речи. Он огляделся, с трудом, с болью поворачивая шею, и обнаружил, что лежит в меблированной комнате с одним окном, занавешенным веселенькими голубыми шторками. Прямо перед ним телевизор на объемной подставке, чуть подальше дверь. Возле кровати лакированный столик, на нем графин с водой и стакан. Одна стена заставлена стеллажами с какими-то приборами, по первому взгляду, медицинского назначения. Кроме того, за изголовьем возвышается агрегат, подозрительно напоминающий те, которые на прививочных пунктах используют для перекачки крови аборигенам. Еще в комнате два стула, обитых кожей, и обыкновенный стол с четырьмя ножками, пластиковая подделка под дерево. Если это мираж, подумал Митя, то уж слишком достоверный. Ему не пришлось долго гадать. К ушным раковинам были подсоединены датчики, и, вероятно, через них прошел сигнал о том, что он в норме. Дверь открылась, вошел высокий мужчина в белом халате. С ним девушка неописуемой красоты, очевидный биоробот. Врач повел себя так, словно увидел дорогого человека, вернувшегося с того света. Радостно бормоча, ну и хорошо, ну и славненько, он уселся на стол, взял Митину руку, погладил, проверил пульс, чтобы убедиться в случившемся чуде. Биоробот за его спиной тоже что-то счастливо кудахтал. Как можно более нейтральным тоном Митя спросил: «Позвольте узнать, где я нахожусь?» «О да, конечно. Частная клиника Зельдовича», — с гордостью ответил доктор. «Меня зовут Меркурий Гнедович, лечащий врач, к вашим услугам. И сразу могу вас, Саша, успокоить. Все неприятности позади. Авария ужасная, но вам, можно сказать, крупно повезло. Никаких серьезных повреждений внутренних органов, в основном ожоги. Третья степень — это не страшно. Еще 2-3 пересадки, и станете как новенький». «Сколько времени я отсутствовал?» «Около месяца, то есть в пределах допустимого». Меркурий Гнедович снова завладел его рукой, а девушка наполнила стакан коричневой жидкостью. Следующий вопрос не следовало пока задавать, но Климов не удержался. «Кто я, Меркурий Гнедович?» «Ах, это... временная постшоковая амнезия, скоро пройдет. Вас зовут Александр Проклович Переверзев». «Что-нибудь говорит это имя?» «Нет, провал. Вы египтянин?» Доктор приятно заулыбался и с черно-смуглым лицом. «Многие так думают. Представьте себе натуральный англосакс». «Саша, вам не о чем беспокоиться. В нашей клинике к представителям руссиянской знати относятся точно так же, как к полноценным гражданам. Ни намека на дискриминацию. Тем более, если речь идет о сыне господина Переверзева. Признаюсь по секрету, я многим обязан вашему батюшке. Ну-ка, Саша, выпьем стаканчик этого замечательного витаминного морса. Стакан был уже около рта, девушка заторможенно светилась улыбкой. «Гомо или робот?» — уточнил Митя. «Ага, засомневались? Последняя конструкция. Замечательный экземпляр. Абсолютно адекватное эмоциональное наполнение, стопроцентная гарантия стерильности. Кстати, в обязанности милого монстрика входит оказание сексуальных услуг. Вы, Саша, правильно прореагировали. Правда, сейчас рановато, но через недельку, уверяю вас, попробуйте, не оторветесь». Доктор любовно огладил тугой круп медсестры. Девушка содрогнулась в эротической конвульсии. Стакан с питьем заколебался в нежной золотистого оттенка руке. «К сожалению, ваш батюшка сейчас в отъезде, но через день-два вернется. Вот будет ему радость. Пейте, Саша, не бойтесь. В клинике Зельдовича не экспериментируют с ядами». «Не надо бы так нагло врать», — подумал Митя, но выхода не было. В 2-3 больших глотка он осушил стакан и тут же почувствовал, как по жилам прокатился прохладный огонь, сладко закружилась голова. Последний глоток не достиг пищевода, он уже крепко спал. Еще несколько раз просыпался, то в операционной, то в палате, то в сортире, но сознание окончательно прояснилось лишь в тот день, когда медсестра Зуля вывезла его на коляске в больничный садик под хмурое октябрьское солнышко. Пожалуй, Митя мог бы уже передвигаться самостоятельно, но в клинике Зельдовича почетных клиентов полагалось прогуливать на хромированной коляске с позолоченными ободами, дань прелестной старине. С прекрасной Зулей можно было разговаривать о чем угодно, усладительное занятие для любителей кроссвордов и шарат. У нее был сверхэротический, выверенный на мегакомпьютере тембр голоса, а ответы всегда непредсказуемые. Митя настроился поболтать с ней, но не успел. Едва добрались до больничного пруда с голубыми карасями, как в конце аллеи показался статный в модном длиннополом плаще мужчина и направился к ним. Дождя не было, но мужчина держал над собой раскрытый зонт алюминиевого цвета, отражатель радиации. Ходить по городу с таким зонтом было тоже привилегией далеко не для всех. Митя узнал посетителя издали. Деверь собственной персоной. Наступил момент истины, но Митя ничем не выдал волнения. Собственно говоря, никакого волнения он не испытывал, но что-то засосало под ложечкой, как перед прыжком с трамплина в бассейн без воды. Деверь, приблизившись, широко раскинул руки и радостно загудел – «Саша, сынок, друг ситный, дай прижать тебя поскорее к любящему отцовскому сердцу!» Климов соскользнул с коляски, стоял, покачиваясь. Его поразили крупные натуральные слезы в карих глазах дерева. Лицедейство высшего класса. Но и сам Митя не ударил в грязь лицом, погрузившись в могучее объятие, растроганно бормотал: «Папочка, любимый, как мне плохо без тебя!» Медсестра Зуля булькала что-то рядом, подстраивая записывающее устройство. Деверь избавился от нее элементарно. «Что такое, прекрасная дева?» — обернулся он к ней раздраженно. «Разве не видишь, нам нечем отметить долгожданную встречу? Ну-ка, быстро за водкой!» «За водкой?» — растерянно переспросила медсестра. «Ах да, извини!» — поправился деверь. «Принеси нам по банке эликсира счастья!» «Но гляди, не паленого, а то все твои полупроводники раскурочу». Девушка умчалась, двигаясь с грациозностью балерины. Митя вернулся в коляску. Деверь устроился на краешке мраморной скамьи, развернув и подстелив под себя пластиковый электрообогреватель. «А как ты думал?» — ответил он на немой Митин вопрос. «Годы не тетка, приходится здоровье беречь». «Можно говорить, отец?» «В принципе, да. У Зельдовича наша территория. Но сперва послушай меня, так выйдет быстрее. Тебя хлопцы вытащили чудом с площади. Но Мити Климова, сам понимаешь, больше нет и не будет, он мертв. Он трагический символ сопротивления, и таким, надеюсь, останется в веках. У тебя все теперь другое. Имя, отпечатки пальцев, стадный номер регистрации. Комар носа не подточит, говорю с удовлетворением. Ты, Саша Переверзев, мой законный сын от первого брака. Поздравляю от всей души. С подробностями своей биографии познакомишься позже. Теперь давай вопросы, но в темпе времени ждет». «Значит, все было напрасно?» «Ах, вот что тебя беспокоит. Понимаю». «Нет, я бы так не сказал. Это ведь всего лишь проба сил. В главном она удалась. Лес распрямил свои кроны. Но есть и просчеты, иначе не бывает. Никто не рассчитывает на легкую победу. Национально-освободительная борьба иногда длится веками. Вспомни Индию или Китай. Запомни, сынок». Жертвенная кровь никогда не бывает напрасной. Выкинь это из головы. Какая жертва, если я перед вами? В том, что ты живой, твоей вины нет. И потом, повторяю, это не ты. Завтра принесу теорию перевоплощения Исидора Губкина. Поднаберешься ума. Читать не разучился? «Не знаю, давно не пробовал». «Это надо быстро поправить. Входи в образ. Мой сын без книги спать не ложится. Ты интеллектуал, по убеждениям матерый глобалист-рыночник. Потомок славного рода знаменитых купцов Переверзевых из Забайкалья. Все предки поголовно сгнили в сталинских лагерях». «Ничего, наставники натаскают, но времени в обрез не больше 3 недель». «А потом что?» «В дорогу, Саша, в дорогу. Отправишься на стажировку в Штаты как полномочный представитель компании Onyx Petroleum. Это многих славный путь. Пройдешь полный зондаж с блокировкой подсознания. Если справишься с тестами, не засветишься, дадут туземную лицензию на коммерческую деятельность. Хватит прятаться за папочкину спину. Пора становиться болванчиком с индивидуальной пресс-картой». «Думаете, получится?» — усомнился Климов. Поймал во взгляде деверя чудный свет. Свет глубинного родства, теплый, живительный, целебный. «У тебя... все получится, сын!» Голос деверя непривычно дрогнул. «Впереди большие дела. Кудесница в тебе не ошиблась. Кстати, ты так и не рассказал, как она выглядит. Я ведь до сих пор думаю, Марфа — это нечто вроде древнего мира о Белом озере. В реальности ее нет». «Она есть», — уверил Климов и положил руку на грудь. — Она здесь. — Все, все, — заторопился деверь. — Кончаем базар. Вон твоя красавица спешит с угощением. Зуля прибежала запыхавшаяся, раскрасневшаяся, действительно безупречная имитация живых тканей, причем в совершенной форме. Принесла оплетенный кувшин, серебряные стаканчики и пакет с ярко-оранжевыми апельсинами. 2 стаканчика, не 3. «А себе?» — удивился деверь. Разве не составишь нам компанию, красная девица?» Зуля смущенно моргала, в светлых глазах тлели смоляные зрачки. «Если себе представить воплощенную добродетель, осколок минувших первоначальных времен, то вот она, соблазнительная и доступная». «Мне нельзя, добрый господин», — прошептала застенчиво. «Я на работе, только по разрешению Меркурия Гнедовича». «Хорошо, считай, я с ним договорился». Деверь наполнил стаканчики золотистой жидкостью из кувшина, протянул один Климову, второй Зули. «Ну-ка, молодежь, примите во славу демократии, а уж по-стариковски я за вами». Медсестра еще поманерничала, оглянулась по сторонам, садик пустой, лихо опрокинула стакан, как водичку сглотнула, и синяя жилка на стройной шее запульсировала, с благодарностью поклонилась, вернув стакан деверю. Митя тоже выпил и сразу понял, что никогда прежде не пил настоящую водку, пробавлялся исключительно суррогатом. В груди огонь, и по затылку будто шарахнули кулаком. Куда там витаминному морсу? Опасался, кинет в сон, ничего подобного. Напротив, день посветлел, хотя солнышка нет на небе. Выпил и вторую, уже вместе с деверем, и тут же он стал прощаться. Митю обнял, потерся лбом о его лоб, Зулю ущипнул за бочок дружески. «Поглядывай за сыном, сестричка, он один у меня надежда и гордость. Я вся в его власти», — Зуля срывающимся голосом искусно имитировала опьянение. «Господин бездействует». «Напрасно, сын!» — усмехнулся деверь. «Попользуйся, пока есть возможность. Экспериментальная штучка клинике обошлась почти в половину лимона. Стоишь таких денег, красотка?» «Я ничего не стою», — промурлыкала Зуля. «Я вся ваша даром». Через день Климову делали последнюю пересадку кожи. Его перестали накачивать снотворным, и он был в ясном сознании. Оперировал Меркурий Гнедович. Биомедсестра, как обычно, ассистировала. Операционная была ярко освещена фитолампами с излучением обезболивающих ароматов. Доктор за работой без умолку молол языком, хвалился успехами, какие сделала косметология буквально за последние годы. Революция, как и во всей медицине, началась с того дня, когда мировым декретом было разрешено повальное клонирование человека. Труднее всего оказалось, наверное, Саша помнит, преодолеть тупое сопротивление мечети и православной церкви, оказавшихся в конечном счете главными барьерами на пути прогресса. Решить дело миром, как известно, не удалось, хотя предпринимались самые доброжелательные попытки урезонить священнослужителей, боровшихся, понятно, не за архаические нравственные устои и маразматические заповеди, а за ускользающую власть над человеческими душами, дающую возможность контролировать и тратить колоссальные средства. Наконец, мировое правительство вынуждено было принять единственно верное судьбоносное решение. Обе религии были запрещены по закону, и отныне их адепты и последователи приравнивались к террористам, коммунистам, фашистам, скинхедам и двухголовым мутантам, расплодившимся на острове Пасхи. «И вот вам результат, Саша», — радостно приговаривал доктор, лепя Климову лоскут желтоватой, свежей только что из раствора его собственной кожи. 10 лет назад вы с такими ожогами проболтыхались бы сутки двое в тубе с эмульсией, и поминай, как звали, а теперь выйдете от нас новенький, как отполированный доллар». «Эй, осторожней там!» Недовольно пробурчал Климов, лежавший неудобно на боку. «Все-таки не скота кромсаешь». Доктор замер в изумлении, растопырив руки. Зуля, расценив паузу по-своему, заботливо промокнула ему лоб чистой марлицей. «Ну-ка, ну-ка!» — возбужденно крякнул доктор. Повторите, Саша, что вы сказали?» «Не нукай, не запряг», — отозвался Климов. «За такие башли, какие Батаня отстегивает, мог бы, говорю, поаккуратнее штопать, козел». «Вот!» — торжественно провозгласил Меркурий Гнедович. «Кажется, мы имеем случай мгновенной стабилизации подсознания. Но что меня больше всего восхищает, так это стойкость адаптационных реакций у руссиянских особей». «Меркурий, никак обидеть хочешь!» — угрожающе заметил Климов. «Упаси бог, Саша, упаси бог! Напротив, благоговею! Посудите сами, за 20-30 лет в России будто несколько эпох переменилось. От прежних обычаев ничего не осталось, население сократилось на 2/3, и только бизнес-класс сохранил стиль поведения и даже особенности речевого сленга. Поразительно устойчивое сословие. Ничто его не берет. Короче, Меркурий, — раздраженно бросил Климов, — кончай грузить. Принеси лучше мобилу, надо Батяне звякнуть. Значит, вспомнили, кто вы такой и что с вами случилось? Тебе интересно, да? Ну, как лечащий врач. Как лечащий врач в натуре, не зарывайся. «Давай мобилу, сказано тебе!» Через час Климов сидел в палате возле зеркала и внимательно разглядывал свое новое лицо. Еще на нем горели свежие рубцы и штопка, особенно от висков к шее, но уже видно было, что это чужой. Сухие, обветренные, незнакомые черты. Ничего родного, внятного. В глазах лихорадочный блеск. «Мать родная не узнает». А если она у него? Когда-то, 100 лет назад, были и мать, и отец, совковые отродья, не вписавшиеся в рынок. Зачем о них помнить? Труднее с рыжей матрешкой. Она то и дело в самую неподходящую минуту возникала в сознании то птичьим окликом, то незримым прикосновением, погружающим в головокружительное забытье. Это мешало полному преображению, от ее присутствия следовало избавиться в первую очередь. Климов покосился на медсестру, застывшую у двери в позе послушания. Белый халатик обтягивал стройные формы, казалось, стоит голиком. Для верности Климов осушил стакан водки из плетеной бутылки. «Раздевайся и ложись», — распорядился равнодушно. «Поиграем в секс». «О!» — простонала Зуля, летя к нему, как на крыльях. «Неужели созрел, любимый?» Но он ничего не почувствовал, держа в руках, ощупывая, тиская, дрожащую, наэлектризованную горячую плоть. Тормозило где-то в мозжечке. Климов растерялся. «Эй, подожди!» — он отстранил извивающуюся куклу. «Не спеши, не на скачках!» «Умеешь?» «Стимуляцию делать?» «О, конечно, любимый, конечно! Ляг на спинку, расслабься, ничего не бойся. Будет немножко больно, потом сладко, душевно». Обманула озорница. Больно было, но не сладко. Хотя все, в конце концов, получилось. Тупое техническое соитие еще тягомотнее, чем с рублевыми давалками на вокзалах в прежние счастливые времена. Но Климов знал, через это необходимо пройти. «Вживайся в образ», — распорядился деверь. Это означало, что надо покончить с призраками прошлого, каким бы плохим или хорошим оно ни было. В стерильную Америку со стерильной душой. Зуля дергалась в конвульсиях, выдавливая из него последние капли, а Климов уже потянулся за бутылью. По бледному лицу блуждала идиотская улыбка. «Доволен, доволен, любимый?» — обеспокоенно лепетала медсестра. «Качественно!» — сквозь зубы одобрил Климов. «Но есть претензии. Чересчур активно подмахиваешь. На быках тебя, что ли, учили?» «Поняла, поняла. Хочешь, повторим?» «Заткнись и прикройся. Беги за бутылкой, пустая, не видишь?» Красавицу будто вымело из комнаты. Климов лег на пол и несколько раз со всей силы постучал о паркет головой. Остался удовлетворен. Голова была, как чугунная гирька.